Можно ли подвиг твой забыть? Муж скорби сильный в брани, дай мне сердцем ощутить глубину твоих страданий, глубину твоих страданий. Причина всех причин, кроткий Агнец Божий Сын, и вселенной властелин, мой Господь, о мой Господь. Мой Господь, ты без вины святой, за мою вину был мучим, я же острою иглой был в венце твоем колючим, был в венце твоем.